золотые погоны, Россия моя. Ты наденешь опять, вера в Бога проснется, и небесную синь, и ржаные поля. Еще раз защищать господа нам придется. Пусть гремит барабан, ветер треплет знамена. Наши мысли ясны, наша совесть чиста. Перед строем Господь всех назвал поименно, и поручик поднял знамя с ликом Христа. За Россию, мать, шашки наголо, не страшна в бою пуля шалая. Кроме родины нечего терять. За Россию, мать, сладко снежная вьюга заглянет в глаза, и дожди потекут, словно детские слезы, и померкнет на время небес бирюза, и как свечи гореть будут в поле березы. Уходить за кордон мы сегодня не вправе, ведь российскую боль мы с собой не возьмем. И в последнем бою не стремимся мы к славе, и без выстрела цепью по полю идем. За Россию, мать, шашки наголо, не страшна в бою пуля шалая. Кроме родины нечего терять. За Россию, мать, сладко пахнет.